Глава 12. «Эй, Алан, ты куда погнал так быстро?» В коридоре меня догоняет Крис. «Я заметил, кто-то в пятницу вечером так и не вернулся спать в свою кроватку. Да и все выходные нас избегал, а? Признавайся, неужели я оказался неправ, и она дала?» «Иди лесом, Крис. Своего горяченького должно было хватить». Вяло отбиваюсь от друга. «О, да, мне хватило. Даже с лихвой. Девчонки-то профессионалки своего дела». Друг в голос хохочет. «Однозначно. Теми же самыми талантами покоряли приемную комиссию». «А твоя как? Из этой же компании?» И тут меня накрывает. Хватаю друга за рубашку и прижимаю к стене. «Не надо сравнивать всех подряд с какими-то уличными шмарами». Потом до меня доходит, что я только что сделал. Что-то не то. Отпускаю Криса и поправляю ему рубашку. «Ладно, я сегодня не выспался. Закроем тему». «Закроем тему?» Взвинчивается тот. «Ты в своем уме? Что с тобой за ерунда творится?» «Не знаю». Спокойно пожимаю плечами. «Повзрослел?» Отец донимает. «Учиться в кои-то веки надо, чтобы не вылететь». «Да много чего». «Ага. Но только ты никогда так бурно не реагировал из-за Пенелопы». Подозрительно смотрит Крис. «Так а что из-за нее реагировать? Ее и так все знают». «Ладно, проехали. Еще из-за баб мы не ругались. Сам разберешься, когда в себе. Глядишь, поделишься. А я вообще-то по делу. Там Дик снова мутит, дельца одно. Уже и пушки достал. Ты с нами?» Понизив голос, говорит парень. «Пушки?» Недоверчиво смотрю на друга. «А вы вообще в курсе, что магия универсальнее и удобнее пушек?» «А, в курсе, умник. Но ты забыл, что было в прошлый раз. Чуть по магическому следу палочки Дика всех не отследили. Поэтому решили действовать теперь как простаки. Собьем заодно следствие с толку». «Как по мне, всех чуть не отследили. Потому что Дик идиот. Он и без магии кучу своих следов оставил». Откровенно кривлюсь, ударившись в воспоминания. «Не спорю, он дурак. Но только его папашка со своими дружками согласились брать нас в дело. Мой вот что-то не торопится. Говорит, что я должен сам себе имя сделать, если хочу по его стопам». «Зато мой в диком шоке будет, если узнает, чем благородный отпрыск промышляет в свободное время». «Ага, вы самый благородный из благородных». Снова хохочет Крис. «Вполне стандартные аристократы». Откровенно морщусь. Тема давно заезжена и обмусолена, и не нравится мне. «Твой отец, между прочим, не меньше уважением пользуется. Да и благородство свое постоянно демонстрирует на показ. А вот Дик...» Тяжело вздыхаю. «Я знаю, мужик. А вы друг другу не нравитесь. Понимаю. Но еще годик придется его потерпеть». Друг хлопает меня по плечу. «Так что, ты в деле?» «В деле. Куда деваться-то?» «Ой, это правильно!» Весело отвечает Крис. «Ладненько, я пошел. Наведаться в гости к Мэри обещал». «Ты неисправим». Качаю головой и иду дальше на зелье. И не скажу, что безумно рад наметившемуся делу, но деньги не помешают. Да и адреналин слить куда-то надо. Только с Диком совсем не хочется снова связываться. Он крыса еще та. Всех сдаст, если вдруг запахнет жареным. «Привет». Отвлекает меня от собственных мыслей нежный голосок. «Привет». Отвечаю на автомате, смотрю мрачно. Как дела?» Девушка тушуется, но все еще храбро стоит рядом. «Бывало и лучше». Обдаю ее холодом и обожу взглядом других студентов, столпившихся у двери аудитории. «Ё-моё, и шалавы здесь. Кто их сюда пустил?» «Ах, да. У этой несчастной десятки занятий одинаковые у всех. Выбора нет. Логично, что они ходят не на зелья. Ты посмотри, а эти не тушуются. Откровенно лыбятся и строят мне глазки». Не отрывая зрительного взгляда, имитирую жест, будто меня тошнит от них. Срабатывает. Блондинка морщит свой носик, а брюнетка демонстративно отворачивается. А мне весело. Не буду читать, что между нами установилось подобие приятельских отношений. «Приятно, что ты не только мне не рад», – тихо произносит Абигейл и проходит вперед. «Кабинет открыли, можно заходить. Часть занятий мы проводим молча. Скотт, как всегда, не заморачивается долгими объяснениями. Дает краткое задание, ссылку на учебник, который писал еще больший жук, чем он сам, и самоустраняется. Мол, кто имеет мозг и талант, сам справится. И мы справимся. Абигейл должен отдать должное. Старается. Учебник явно наизусть выучила. Только этого на зельях совсем недостаточно. Действительно нужен талант и нюх. Скотт правильно считает. А тебе бы хотелось, чтобы я был рад тебе? Приветлив. Когда основная работа выполнена, мне становится скучно, и я заговариваю о том, что так волновало мою соседку. Да? Разве это плохо? Наивно распахивает свои глаза и смотрит внимательно на меня. Ты ведь в пятницу был таким со мной? Ой, Ли. Усмехаюсь. Ты уверена, что я был таким? Я разговаривал ровно о том, что волновало меня. А вот ты была приветливой и милой. Отвечала на щекотливые вопросы. Не выставила меня за дверь, хотя следовала. Но я думала, мы подружились. Растеряна лепечет девчонка. Подружились? Искренне удивляюсь я. И я не дружу с девушками. И максимум моей приветливости заключается совсем не в улыбочках, приветиках и узнавании текущих дел друг друга. А в чем же? В чем? Эхом переспрашиваю я. Я тебе покажу, в чем. Резко передвигаю ее стул максимально близко к своему. В кабинете традиционно стоит шум, поэтому на нас никто не обращал внимания. Затем хватаю девчонку за бедро и прижимаю еще ближе к себе. Она не сопротивляется. Двигается в моих руках послушно, словно кукла. Тогда я без церемонии задираю ее юбку под столом, грубо раздвигаю ноги и веду свою ладонь по внутренней поверхности бедра. Теперь я не тороплюсь. Дразню ее нежную чувствительную кожу, попутно другой рукой поправляю ее волосы и открываю шею, в которую резко впиваюсь, и оставляю засос. А рука под столом уже добралась до трусиков и дразнит чувствительное местечко девчонки через ткань. «Ты почему меня не останавливаешь?» Шепчу той на ухо. «Или ты готова потерять девственность прямо тут, при всех, от моего пальца? Ведь я его вставлю». И тут, наконец, адекватная реакция. Она резко захлопывает свои ноги, отклоняется от меня. Вся покрывается красным румянцем и что-то смущенно бормочет. «Вот и я о том же», – киваю ей. «Так что ты подумай в следующий раз, пожалуйста, когда решишь со мной дружить». «Нет, я не против, полностью в твоем распоряжении. А лишь бы только других подружек не было в тот момент в комнате. Хотя, меня на всех хватит. Но ты ведь девчонка еще. Тебе трепетно и нежно надо». «Идиот!» Говорит она, додвигается на самый край и больше не произносит ни слова до конца занятия. А я сижу и не знаю, зачем все это только что сделал. Криса чуть не ударил из-за ерунды, а сам с ней веду себя, как последний козел.